если жить тебе в тягость совсем, приходи на чай в избу мою. Я смородину с сахаром ем и про родину песню пою. Бог всем с умыслом раздал по отчизне, души с неба разбросал. Пролетая, видно, грешники, мы все в прошлой жизни. Раз нам в родины досталась святая Россия, златоглавая столица, то ли скажет веселиться, а то ли скажет веселиться. Это ж сколько жизнь в тебе намешала, царство Божие и красные флаги. И чтоб людям голова не мешала, они горькую сосут, бедолаги. А в охмелю, конечно, жить интереснее. Я лишь словом от греха откупаюсь. Пой мне, родина, печальные песни я в мелодиях твоих искупаюсь. Россия, семигорбая столица, то ли скажет веселиться, а то ли скажет веселиться. А я в избушке живу, сочиняю про мать, в поле косят траву, слыша нам все равно. И я крашу забор перед тем, как сломать, и тащу до сих пор надувное бревно далеко до развязки. И от ягод красных в горле изжога. А мне рассказывала бабушка сказки, а я смеялся, что она верит в Бога. Я смеялся по наивности детской, а ты со сказками в меня просочилась, перепачканная грязью советской, но не сдавшаяся черту на милость. Россия, да не покорная столица, то ли скажет веселиться, а то ли скажет веселиться. А если жить тебе в тягость совсем, приходи на чай в избу мою. Я смородину сахаром ем и про родину песню пою.